сумма валентных электронов равна номеру группы. Для p-элемента валентные электроны 4s2, 4p4. Напоминаю, s и p – электроны внешнего слоя. Сумма электронов равна 6, значит, элемент находится в шестой группе. S и P элементы находятся в главных подгруппах А, а D и F элементы в побочных B. Это P элемент, последний электрон пошел на P под уровень. Значит, главная подгруппа. Ответ 6А, то есть находится в шестой группе главной подгруппы.